Глава 10. Соседские семьи, приехавшие на ужин, оказались довольно многочисленными, с войсковыми порядками из детей разных возрастов. Это было веселое собрание. Оживленный разговор порхал над длинным столом, за которым сидели взрослые. Самые маленькие ужинали наверху в детской, а тем, кто постарше, накрыли в комнате, смежной с главной столовой. Атмосферу вечера украшала тихая музыка. На арфе и флейте играли местные музыканты. Шеф-повар Шолонов и вся кухонная прислуга превзошли сами себя в разнообразии блюд из ранних овощей, свежевыловленной рыбы и дичи. Хотя повар Ив Эверсби готовил отлично, еда в Херонс-Пойнте была выше всяческих похвал. На стол подали овощи разных цветов, нарезанные тончайшей соломкой, нежную сердцевину артишоков, зажаренную в масле, речных раков, приготовленных на пару в соусе из белого бургундского с трюфелями, а также нежнейшее филе камбалы в панировочных сухарях. Помимо того, были еще фазаны, завернутые в бекон и зажаренные в собственном соку до полной готовности, сервированные вареным картофелем, политым сливочным соусом. Говяжьи отбивные, обильно сдобренные перцем, вынесли на массивном блюде вместе с покрытыми золотистой корочкой миниатюрными пирожками, начиненными дичью. В дополнение ко всему — на столе на маленьких изящных тарелочках появились макароны, запеченные со швейцарским сыром грюйером. Пандора сидела тихо не только из страха сказать что-то не впопад, но также из-за того, что была полна решимости отведать как можно больше этих деликатесов. К сожалению, корсет был безжалостен гурманам. Каждый лишний кусочек оборачивался острой болью под ребрами и невозможностью вдохнуть полной грудью. К ужину Пандора надела свое лучшее платье из шелка модного оттенка розового дерева, который подчеркивал чистоту ее кожи. Фасон был самый простой, с низким квадратным вырезом и юбками, собранными сзади, чтобы обозначить тонкую талию и стройные бедра. К ее досаде Габриэль сидел не рядом с ней, как было в предыдущие вечера, а занимал место в конце стола рядом с герцогом, величавой леди и ее дочерью. Женщины смеялись и беззаботно болтали, наслаждаясь вниманием двух любезных мужчин. Габриэль выглядел стройным и красивым в вечернем фраке с белым шелковым жилетом и жестким белым галстуком. Он был безупречен, холоден и полон самообладания. Свет люстры мягко освещал его, зажигая золотые искры в волосах, подчеркивая высокие скулы и решительные линии крупного рта. 63. Я не могу выйти замуж за лорда Сент-Винсента, хотя бы из-за того, как он выглядит. По сравнению с ним, я — ничтожество. Вспомнив, как всего 2 часа назад его губы касались ее рта, Пандора заерзала на стуле и отвела глаза от Габриэля. Она сидела ближе к герцогине, на другом конце стола, между молодым человеком и пожилым джентльменом, который был явно покорен хозяйкой дома и делал все возможное, чтобы сосредоточить ее внимание на себе. Оставалась маленькая надежда на разговор с Фебой, но та сидела напротив с отсутствующим видом и дегустировала еду крохотными кусочками. Рискнув взглянуть на горделивого молодого человека рядом, как же его зовут? Мистер Артурсон? Артертон? Она решила завести с ним непринужденный разговор. «Сегодня прекрасная погода, не правда ли?» — начала Пандора. Сосед отложил столовый прибор, промокнул уголки рта салфеткой и после этого ответил. «Да, весьма прекрасная». Приободрившись, Пандора задала вопрос. «Какие облака вам нравятся больше, кучерявые или слоисто-кучевые?» Он посмотрел на нее и, слегка нахмурившись, спросил. «А в чем разница?» «Видите ли, кучевые...» «Пушистые, округлые, как вот эта картофельная горка», — ткнула она в пюре вилкой, а затем распределила его по тарелке. Слоисто-кучевые облака плоские и могут образовывать слои или волны. Вот примерно так. Они могут формировать большие массы или распадаться на небольшие части. Я предпочитаю плоские облака, которые похожи на покрывало. «Высокослоистые?» — удивилась Пандора и отложила вилку. «Но они такие скучные. Почему они вам нравятся?» «Они обычно предвещают дождь. Я люблю дождь». Это заявление могло стать поводом к беседе. «Я тоже люблю гулять под дождем», — воскликнула Пандора. «Нет, я не люблю гулять под дождем. Я люблю сидеть дома». Неодобрительно заглянув ей в тарелку, молодой человек принялся сосредоточенно жевать. Смирившись, Пандора бесшумно вздохнула, взяла вилку и попыталась собрать картофель в нечто единое. 64. Никогда не превращай еду в наглядное пособие во время светской беседы. Мужчины этого не любят. Когда Пандора подняла глаза от тарелки, то увидела, что Феба смотрит на нее и приготовилась услышать какое-нибудь саркастическое замечание. Но голос Фебы был мягок, когда она заговорила. «Один раз мы с Генри видели облако над Английским каналом, которое по форме было идеальным цилиндром. Оно тянулось вдаль, насколько хватал глаз, как будто кто-то скатал в рулон огромный белый ковер». Это был первый раз, когда Пандора услышала, как Феба называет своего покойного мужа по имени. Она осторожно спросила. «Вы с ним когда-нибудь пытались увидеть фигуры в облаках?» «О, все время. Генри был умница. Он мог увидеть дельфинов, корабли, слонов, петухов. Я ничего подобного не замечала, пока он не показывал на них. И тут же фигуры возникали как по волшебству». Серые глаза Фебы стали прозрачными, наполнились бесконечной нежностью и тоской. Пандора знала, что такое горе, пережив смерть родителей и брата, но эта потеря совершенно другого рода, более тяжелая и невосполнимая. Полное сострадание и сочувствие, она решилась сказать. «Он, кажется, был хорошим человеком». «Да, был», — ответила Феба. «Как-нибудь я вам расскажу о нем». Наконец Пандора поняла, куда может завести вежливый разговор о погоде. После ужина, вместо того, чтобы по обычаю разделиться на мужскую и женскую компании, они все вместе отправились на второй этаж в семейную гостиную. Просторную комнату с уютными креслами, диванами и столами. Как и в летней гостиной внизу, окна здесь выходили на океан. Слуги подали поднос с чаем, блюда со сластями, портвейн и бренди, а джентльменам, которые не собирались отказывать себе в удовольствии выкурить сигару, на балкон с навесом вынесли коробку сигар. Сейчас, когда официальная часть ужина закончилась, атмосфера стала более свободной. Время от времени кто-нибудь подходил к пианино и наигрывал мелодию. Пандора решила присоединиться к группе девушек, среди которых была Кассандра, но не успела. Теплая мужская рука коснулась ее запястья, и у нее над духом прозвучал голос Габриэля. «Что это вы обсуждали с чопорным мистером Аттерсоном, так старательно размазывая пюре по тарелке?» Обернувшись, Пандора подняла на него глаза, опасаясь выдать свою радость от того, что он подошел к ней. «Как вам удалось заметить, чем я занимаюсь с дальнего конца стола?» «Я чуть шею себе не вывернул, пытаясь увидеть и услышать вас во время ужина». Когда она заглянула в эти смеющиеся глаза, ей показалось, что в ее сердце открылись все существующие в нем окошки. «На примере картофеля я показывала ему, как образуются облака», — сказала Пандора. «Не думаю, что мистеру Артерсону понравились мои слоисто-кучевые». «Боюсь, мы все для него несколько фривольны». «Он прав. А вот мне не следовало устраивать из картофеля учебное пособие. Его глаза озорно сверкнули. «Какая жалость! А я как раз хотел показать вам, для чего лучше всего годится морковь». «Для чего?» Ей стало интересно. «Пойдемте со мной». Пандора двинулась за ним в другой конец комнаты. Их опередила полудюжина мальчишек, которые собрались поживиться сластями, выставленными на буфете. «Не трогайте морковь», — предупредил их Габриэль, когда множество детских рук принялись хватать миндаль, смородиновые кексы, клейкие квадратные куски айвовой пастилы, хрустящие белоснежные меренги и крохотные шоколадные бисквиты. Ива повернулся к нему с оттопыренной щекой, за которую уже засунул шоколадный бисквит. «Никому даже в голову не придет брать морковь», — успокоил он старшего брата. «Это самая защищенная морковь в мире». «Ненадолго», — Габриэль протянул руку поверх голов пирующих мальчишек и взял обычную свежую морковку с подноса для десертов. «О, ты собираешься сделать это?» — воскликнул Ива. — Можно мне остаться и посмотреть? — Конечно. — Что он будет делать? — спросила Пандора, страшно заинтересованная. Но Ива не успел ответить, потому что к буфету подошла дама, чтобы отогнать юных мародеров подальше от подносов со сладостями. — А ну-ка, кыш отсюда! — скомандовала раздосадованная мамаша. — Эти десерты слишком тяжелы для вас, ведь вам подали бисквиты в конце ужина. «Но бисквиты — это просто воздух!» — недовольно проворчал один из подростков, засовывая кусок миндального торта в карман. Подавив улыбку, Пандора тихо сказала Ива. «Ты не мог бы навести среди них порядок? Пора показать, кто тут лидер». «Я уже показал», — сообщил мальчуган. «Именно я привел ребят сюда». Они с Габриэлем обменялись веселыми взглядами. «Никто не любит сухой бисквитный торт», — сказала она в защиту Ива. «Я уведу их через минуту», — пообещал Ива. «Но сначала надо найти лорда Тренира. Ему захочется посмотреть на фокус с морковкой». Он умчался, никто и слова не успел ему сказать. Мальчик проникся доверием к Девону, который привлек его прямым мужским характером и тем, что легко отзывался на шутку. Успокоив мамашу и предупредив ребят, чтобы не съели все сладости, Габриэль отвел Пандору к узкому столику между окнами в углу комнаты. «Это зачем?» — спросила она, увидев, как Габриэль достал из кармана нож и разделил конец морковки. «Всего лишь часть карточного фокуса». Он вставил морковку в серебряный подсвечник. За неимением благородных талантов, таких как пение или игра на фортепиано, мне пришлось развить в себе кое-какие умения. В особенности после того... Тут он повысил голос, чтобы его смог услышать отец, который с другими джентльменами играл в вист за соседним столом. После того, как мне пришлось водить компанию с шулерами и сомнительными личностями, посещавшими клуб моего отца. Приподняв бровь, герцог в полоборота взглянул на него поверх плеча. «Я думал, это пойдет тебе на пользу, чтобы ты из первых рук узнал о мирских пороках и избегал их в будущем». Габриэль опять повернулся к Пандоре. В его глазах читалась самоирония. «Что вы собираетесь делать с морковкой?» — спросила Пандора. «Терпение». Он взял новую колоду с соседнего стола, вскрыл упаковку, отложил ее в сторону и без видимого усилия перетасовал карты по дуге в воздухе. Пандора широко открыла глаза. «Как вам это удалось без стола?» «Все дело в том, как вы держите колоду». Одной рукой Габриэль разбил колоду пополам и обе половинки перекинул на тыльную сторону другой руки. С головокружительной ловкостью подбросил карты в воздух, где они перевернулись и в обратном порядке точно легли ему на ладонь. Потом он продолжил свое показательное выступление, заставляя карты текучей лентой перелетать из одной руки в другую, Затем в его руках распустились два полукруглых веера и с треском сложились. Все было сделано завораживающе, изящно и быстро. Девон, который подошел к ним вместе с Иво, восхищенно присвистнул. «Напоминай мне каждый раз, чтобы я никогда не садился играть с ним в карты», — сказал он Иво. «Можно просадить ему целое поместье за одну минуту». «Я средний игрок, в лучшем случае», — ответил Габриэль, который на кончике пальца закрутил одну карту, словно волчок. «Мой талант в обращении с картами не более чем бессмысленное развлечение». Наклонившись к Пандоре, Девон сказал ей, словно открывая огромную тайну. «Каждый карточный шулер начинает с того, что пытается вызвать в тебе ложное чувство превосходства». Пандора была зачарована манипуляциями Габриэля, поэтому просто не услышала совета. «Следующий фокус может сначала и не получиться», — предупредил Габриэль. «Обычно мне требуется небольшая подготовка». Он отошел от стола примерно на 15 футов. Игроки в вист тут же прекратили игру, чтобы понаблюдать за происходящим. Зажав уголок карты между указательным и средним пальцами, Габриэль отвел руку назад, словно собирался метнуть копье. Сфокусировал взгляд на морковке, прищурился, потом резко выкинул руку вперед, завершив движение коротким взмахом кисти, и карта просвистела в воздухе. От морковки отвалилась верхняя часть с дюйм длиной. Тут же, без перерыва, Габриэль послал вторую карту, и оставшаяся часть морковки расщепилась надвое. В зале послышался смех и редкие аплодисменты. Дети были в восторге. «Впечатляет», — с усмешкой сказал Габриэлю Девон. «Если бы я выступал с такой штукой по тавернам, мне никогда бы не пришлось платить за выпивку. Сколько этому учатся?» «Печально, но за несколько лет на это ушло много бушелей и ни в чем не повинной моркови». «Оно того стоило, могу сказать», — Девон посмотрел на Пандору. «С твоего позволения пойду сяду за вист, пока меня не вышибли». «Конечно», — кивнула она. Иво посмотрел в сторону детей, все так же толпившихся возле буфета, и, тяжело вздохнув, пожаловался. «Никакого сладу. Наверное, нужно с ними что-то делать». Он церемонно поклонился гости. «Вы прекрасно выглядите, леди Пандора». «Благодарю вас, Иво», — сдержанно ответила она и улыбнулась, глядя, как мальчишка торопливо повел своих подопечных из гостиной. «Маленький плут». «Я думаю, что наш дед, в честь кого он назван, души бы в нем не чаял», — откликнулся Габриэль. «В нем от Дженнеров больше, чем от Шолонов. Другими словами, больше огня, чем льда». «Рейвенеллы тоже чересчур вспыльчивы», — с сожалением призналась Пандора. «Я слышал». Габриэль, казалось, развеселился. «К вам это тоже относится?» «Да, но я вскипаю не так часто. Я скорее легко возбудима. Мне нравятся женщины с живым характером». «Это можно и так определить, но у меня не просто живой характер». «Да, вы к тому же красивы». «Нет», — Пандора проглотила неловкий смешок. «Не надо комплиментов, пожалуйста. Я сказала, у меня не просто живой характер не для того, чтобы намекнуть на какие-то другие свои достоинства. Я имела в виду, что у меня исключительный, неприемлемо живой характер, настолько, что мне трудно жить с кем-нибудь вместе. Только не со мной». Она неуверенно посмотрела на Габриэля. Что-то в его голосе вызвало у нее сильный трепет. «Не хотите сразиться в вист?» — спросил он. «Вдвоем?» «Затем маленьким столиком у окна». Когда Пандора заколебалась, он напомнил. «Мы в обществе, по меньшей мере, двух дюжин людей». «Согласна, но предупреждаю, вист у меня учил кузен Уэст». «И научил хорошо». Он улыбнулся. Значит, меня ожидает грабеж. Габриэль нашел запечатанную колоду карт, и они отправились к занавешенному окну. Он усадил Пандору за маленький столик, инкрустированный дорогими породами дерева в японском стиле. Рисунок изображал деревце бонсай и пагоду, увешанную крохотными фонариками из перламутра. Габриэль вскрыл колоду, профессионально перетасовал ее и раздал по 13 карт. Остаток положил на стол лицевой стороной вниз, а верхнюю перевернул лицом вверх. Вист — это игра, в которой берут взятки. Все проходит в два этапа. На первом игроки пытаются набрать себе лучшие карты, а на втором стараются одержать победу, набирая большее количество взяток. К удовольствию Пандоры у нее оказалась полная рука козырей и старших карт. Почувствовав себя уверенно, она была готова рисковать, в то же время как Габриэль, естественно, был более осторожен. Они продолжили разговор. Габриэль стал развлекать ее рассказами об их семейном и горном клубе. Пандору особенно позабавила история об одном карточном шулере, который каждый раз во время игры заказывал целую тарелку сэндвичей. Оказалось, что он прятал в них ненужные ему карты. Все открылось, когда другой игрок попытался попробовать ветчину на ржаном хлебе, и двойкой пик застряла у него в зубах. Пандоре пришлось прикрыть рот рукой, чтобы не рассмеяться слишком громко. «Игра ведь вне закона, не так ли? Разве полицейские не устраивали облавы в вашем клубе?» «Обычно респектабельных заведений в Уэст-Энде это не касается. В особенности клуба «Дженнерс», потому что половина английских законодателей являются его членами. Тем не менее, мы предпринимаем определенные меры осторожности на случай проверок. Например? Например, установили двери из металлического листа, которые остаются закрытыми до тех пор, пока улики не спрячут. И еще есть туннели, по которым члены клуба, не желающие, чтобы их увидели, могут незаметно уйти. А также я регулярно мораю несколько полицейских ладоней, чтобы быть уверенным. Нас предупредят в случае облавы. «Вы подкупаете полицейских?» — с удивлением прошептала Пандора. «Это широко распространенная практика». Такая информация была не вполне приемлема для ушей молодой леди, что делало ее еще более интригующей. Это был короткий взгляд на ту сторону жизни, которая всегда была для нее закрыта. «Спасибо, что вы так откровенны со мной», — сказала она импульсивно. «Так приятно, когда с тобой обращаются как со взрослой», — и добавила, коротко рассмеявшись, «даже если я не всегда веду себя так». «Если у вас богатое воображение и веселый характер», «Это не делает вас младше», — мягко сказал Габриэль. «Это делает вас более интересной». Еще никто и никогда не говорил с ней так, оценивая ее недостатки как достоинства. Он это имел в виду? Покрасневшая, смущенная Пандора опустила взгляд к картам. Габриэль помолчал. «Коль уж мы заговорили о клубе «Дженнерс», — медленно произнес он, — «есть кое-что, о чем я хочу рассказать вам. Это не бог весть, как важно, но мне кажется, что об этом стоит упомянуть». Оценив ее недоуменное молчание, добавил. «Несколько лет назад я встретил там вашего брата». Потрясённая услышанным, Пандора смогла только молча уставиться на своего визави. Попыталась представить Тео в компании этого человека. Внешне они были очень похожи — высокие, статные, красивые, но внутри между ними не было ничего общего. «Он пришел в клуб с другом», — продолжал Габриэль, — «и решил получить членство. Управляющий отправил его ко мне». Он замолчал, лицо его оставалось бесстрастным. «К сожалению, нам пришлось отказать ему». «Из-за его репутации...» — промямлила Пандора. — Или из-за вспыльчивости? Габриэль не торопился отвечать, и она сказала с волнением. «Из-за того и другого. О, Господи! Тео не согласился с таким решением, да? И начал спорить?» «Что-то в этом роде». Это означало, что ее неуправляемый братец повел себя ужасно. От стыда у нее запылали щеки. «Прошу прощения», — сказала она. «Тео всегда скрещивал шпаги с людьми, которых не мог запугать. А вы представляете собой человека, каким ему всегда хотелось быть». «Я не говорил вам об этом, чтобы вы не испытывали неловкость». Габриэль потянулся за картой и воспользовался этим как предлогом, чтобы коснуться тыльной стороны ее руки. Мне кажется, он чувствовал, что его словно что-то поджаривает изнутри, — проговорила она задумчиво, — и это злило его. Он был графом, но в поместье царила разруха, на нем висели огромные долги. И кроме того, Тео практически не знал, как управлять имением. «Он обсуждал это с вами?» Пандора невесело рассмеялась. «Нет, Тео никогда и ничего не обсуждал ни со мной, ни с Кассандрой, ни с Хелен. Моя семья совсем не такая, как ваша. Мы были как...» Она запнулась. «Хорошо. Однажды я вычитала в книге...» «Расскажите», — тихо попросил Габриэль. Это была книга по астрономии. В ней говорилось, что в большинстве созвездий звезды на самом деле не привязаны друг к другу. Это лишь видимость. Нам кажется, что они находятся рядом друг с другом, но некоторые из них существуют вообще в другой части Вселенной. Вот такой была моя семья. Со стороны казалось, что мы близкие люди, а на самом деле были далеки друг от друга. За исключением нас с Кассандрой, конечно. А леди Хелен? Она всегда была мила и добра, но жила в своем собственном мире. Вообще-то сейчас мы стали намного ближе. Пристально глядя на него, Пандора замолчала. Она подумала, что может часами беседовать с ним о своей семье и все равно не сумеет донести до него всю правду. Любовь между родителями сопровождалась чем-то вроде военных стычек. Блиставшая красотой мать, которая не позволяла дотрагиваться до себя, исчезала в Лондоне на продолжительное время. Отец, сочетавший в характере жестокость и равнодушие. Хелен, которая появлялась только изредка как видение, и безрассудный Тео, время от времени удивлявший своей доброжелательностью. «А ваша жизнь в Эверсби была уединенной», — отметил Габриэль. Пандора кивнула с отсутствующим видом. «Тогда я привыкла фантазировать по поводу выхода в общество. Иметь сотни подруг, ходить куда хочется, видеть что угодно. Но если вы прожили в уединении довольно долго, оно становится частью вас». А потом, когда вы пытаетесь что-то изменить в себе, это все равно, что смотреть на солнце. Долго смотреть не получится. «Это зависит от практики», — осторожно заметил Габриэль. Они закончили первый кон, который Пандора выиграла, и начали другой. Этот она проиграла. Искренне поздравив его с удачей, Пандора предложила. «Может, остановимся?» «Пусть будет ничья». Габриэль вскинул брови. «Как? Без победителя?» «Я играю лучше», — дружелюбно сообщила она. «И я пытаюсь уберечь вас от неминуемого поражения». Габриэль усмехнулся. «Теперь я настаиваю на третьем коне». Он передвинул ей колоду. «Ваша очередь сдавать». Пока Пандора тасовала карты, он, откинувшись на спинку стула, изучающе разглядывал ее. «Давайте сделаем игру более интересной. Пусть проигравший выполняет желание». «Какое желание?» «Тот, кто выиграет, придумает». Покусав нижнюю губу, Пандора прикинула возможности, потом озорно улыбнулась ему. «Если я выиграю, вы споете «Боже, храни королеву» посреди большого холла». Там же эхо просто нещадное. Габриэль посмотрел на нее с притворным ужасом. О, Боже! Я даже не представлял, что вы настолько безжалостны. Я ведь пират, — напомнила она ему с грустью и начала сдавать. Габриэль взял свои карты. Я собирался предложить более легкое желание, но теперь вижу, надо придумать что-нибудь посерьезнее. Можете не трудиться, — весело заявила Пандора. Я уже привыкла выглядеть дурочкой. «Что бы вы ни предложили, я с легкостью выполню». Габриэль оторвался от карт. Глаза были такими ясными, что у нее закололо затылок. «Если выиграю я, — тихо произнес он, — вы придете ко мне сюда в половине первого ночи. Одна». Пандора занервничала. «Зачем?» «Полуночное рандеву?» Ничего не понимая, она смотрела на него. «Я думаю, вам понравится такой эксперимент», — добавил Габриэль. Слегка оглушенная, она вспомнила ночь, когда они встретились в первый раз, и кровь прилила к щекам. Он был так мил, ей было с ним так уютно, и вот теперь сделал предложение, которое любая порядочная женщина сочла бы оскорблением. «Предполагалось, что вы джентльмен», — выдохнула она. Габриэль попытался, и из этого ничего не получилось, выглядеть извиняющимся. «Это мое упущение. Вы ведь не могли подумать, что я соглашусь на это?» К ее досаде он смотрел на нее так, словно она обладала всем мирским опытом только что снесенного яйца. «Понимаю». Пандора прищурилась. «Что вы понимаете?» «Что вы испугались?» «Неправда!» И, собрав все чувство собственного достоинства, добавила. «Но мне нужен другой фант». «Нет». Пандора метнула на него недоверчивый взгляд. Характер Рейвенелла вспыхнул в ее глазах, как разворошенные угольки в костре. «Я очень старалась, чтобы вы мне не понравились», произнесла она мрачно. «Наконец это получилось». «Вы можете выйти из игры, если захотите», — сухо сказал Габриэль. «Но если решите продолжить и проиграете, фант будет только таким». Откинувшись на спинку стула и наблюдая, как она борется с собой, пытаясь восстановить самообладание, он не мог понять, почему решил бросить ей вызов и почему она колеблется. Какой-то безумный порыв не позволил ей отступить. В этом не было никакого смысла. Она не могла понять себя. Смущение и влечение к нему заполнили ее. Посмотрев на Габриэля, она поняла, что за расслабленным видом кроется затаившийся охотник. Каким-то образом он понял, что ей трудно отказать ему. Комната была полна шума разговоров, музыки, смеха, звяканье чайных чашек и сливочника, хрустального звона бокалов и графина, шуршание карт за соседним столом, где играли в вист, почтительного бормотания лакеев. Невозможно было поверить, что они с Габриэлем обсуждают что-то совершенно немыслимое в центре благопристойного семейного собрания. Да. Ей было страшно. Они играли в очень взрослую игру с реальными рисками и последствиями. Посмотрев через занавешенное окно, Пандора увидела, что на балконе никого нет. Темнота надвигалась со стороны мыса. «Мы можем выйти на воздух на минутку?» Габриэль встал и помог подняться Пандоре. Они вышли на крытый балкон, который протянулся вдоль фасада основной части здания. С боков на нем были установлены решетки для плетистой розы. По молчаливому согласию они ушли как можно дальше от окон семейной гостиной. Ветер доносил шум прибоя и крики птиц. Выдувал остатки сигарного дыма. Прислонившись к опорной колонне, Пандора скрестила руки на груди. Габриэль встал рядом с ней, глядя в противоположную сторону на море и упершись руками в балконные перила. «Шторм идет», — отметил он. «Почему вы так решили?» «На горизонте облака. Их несет на боковом ветре. Ночью жара уйдет». Пандора посмотрела на его профиль, темным силуэтом выделявшийся на красном фоне заката. Он был мужчиной из девичьих грез. Но не ее. Перед поездкой сюда, в Херонс-Пойнт, она прекрасно знала, чего хочет и не хочет. Но сейчас все смешалось. Пандора думала, что Габриэль попытается убедить себя в том, что она нравится ему и что он сможет жениться на ней. Однако здесь ей стало понятно — у него есть долг и обязанности перед семьей, и добровольно он никогда не выбрал бы такую девушку, как она, если только это не было делом чести. Расправив плечи, она повернулась к нему лицом. «Вы попытаетесь соблазнить меня?» Ему хватило самообладания улыбнуться в ответ на ее вызов. «Я мог бы попытаться, но выбор за вами». Он помолчал. «Или вы беспокоитесь, что не захотите остановить меня?» Пандора фыркнула. «После того, что мне рассказала Хелен о супружеских обязанностях, не могу понять, почему женщины добровольно соглашаются на них. Но полагаю, что если какой-то мужчина может сделать это менее отвратительным, то только вы». «Благодарю вас», — Габриэль, казалось, смутился. «Но вне зависимости от того, насколько неотвратительным вы будете в этом смысле, — продолжила Пандора, — у меня все равно нет никакого желания пробовать это». «Даже с мужем?» — тихо спросил он. Пандора понадеялась, что темнота скроет ее покрасневшее лицо. «Если я выйду замуж, то у меня не останется другого выхода, кроме как выполнять супружеские обязанности. Но я все равно этого не захочу». «Не будьте такой уверенной. У меня есть убедительные аргументы, о которых вы не догадываетесь». У него дернулись губы в усмешке, когда он увидел ее реакцию. «Вернемся за стол и закончим игру?» «Нет, если вы решительно требуете от меня в качестве фанта то, что идет вразрез с моими принципами». «Вы переживаете не из-за принципов». Придвинувшись ближе, Габриэль прижал ее к колонне. Насмешливый шепот коснулся ее правого уха, как дымок от сигары. «Вы переживаете из-за того, что со мной позволите себе нечто порочное, и вам это понравится». Пандора молчала. Она была потрясена и одновременно оскорблена тем, что, медленно разгораясь, возбуждение проснулось во всех сокровенных уголках ее тела. «Пусть судьба распорядится», — сказал Габриэль. «Что плохого может произойти?» Ее ответ был честным и немного неуверенным. «Все закончится тем, что у меня не будет выбора». «Я оставлю вас девственницей, только слегка менее невинной». Его пальцы нашли внутреннюю сторону ее кисти, осторожно погладили тонкое запястье. «Пандора, вы не оправдываете репутацию легкомысленной девицы. Рискните. Устройте себе маленькое приключение». Пандора никогда не представляла себе, что может оказаться настолько беззащитной перед таким искушением. Никогда не представляла, как трудно сопротивляться ему. Тайная встреча ночью с ним станет самым предосудительным поступком, который когда-либо числился за ней. И при этом она не была совершенно уверена, что Габриэль сдержит свое обещание. Но сознание предложило самое хрупкое, самое слабое из всех возможных средств защиты против желания, которое казалось постыдным в своей слепой силе. С издерганными нервами, голодная и злая, она приняла слишком скорое решение. Впрочем, большинство из ее решений были такими. «Я доиграю», — решительно заявила она. «Еще до окончания вечера в главном холле отразится эхо вашей волнующей интерпретации национального гимна из 6 куплетов». Его глаза удовлетворенно замерцали. «Я знаю только первый куплет, поэтому вашему вниманию он и будет предложен, но повторенный 6 раз». Вспоминая прошлое, Пандора не удивлялась тому, что последний кон получился совсем не похожим на 2 предыдущих. Манера игры Габриэля поменялась радикально. Никакой осторожности, лишь агрессивность и натиск. Он брал взятку за взяткой с обескураживающей легкостью. Это был не грабеж, это была резня. «Все эти карты меченые?» — раздраженно спросила Пандора, разглядывая рубашку каждой. Габриэль с обидой посмотрел на визави. «Нет, колода была запечатана. Вы ведь видели, как я ее вскрывал. Хотите, принесу другую?» «Не беспокойтесь». Она все-таки решила доиграть этот кон, уже зная, чем он закончится. Можно было не подсчитывать очки. Он выиграл с большим отрывом. «Кузен Девон был прав, предупреждая меня», — недовольно пробормотала Пандора. «Я была одурачена. Вы совсем не средненький игрок, ведь так?» «Счастье мое», — тихо сказал он. «Я учился играть в карты у лучших шулеров Лондона, когда еще ходил в коротких штанишках». «Поклянитесь, что карты не меченые», — потребовала она, «и что вы не прятали карты в рукаве». Габриэль невозмутимо взглянул на нее. «Клянусь!» В сумятице чувств, тревоги, гнева и самоуничижения Пандора оттолкнулась от стола и встала до того, как он успел шевельнуться, чтобы помочь ей. «Пока достаточно. Пойду посижу с сестрой и другими девушками». «Не злитесь», — поднимаясь, попросил Габриэль. «Вы можете уклониться от оплаты». И хотя она понимала, что его предложение продиктовано желанием примирения, тем не менее почувствовала себя обиженной. «Я всерьез отношусь к играм, милорд. Платить по долгам — это дело чести. Или вы предполагаете, что если я женщина, то мое слово меньше значит, чем ваше?» «Нет», — поспешно ответил он. Пандора бросила на него холодный взгляд. «Увидимся позже». Резко развернувшись, она отошла, пытаясь двигаться спокойно, с бесстрастным лицом. Но ее охватывал ледяной ужас всякий раз, когда она думала о том, что ожидает ее уже скоро. О рандеву. Наедине с Габриэлем. Ночью. В темноте. «О, Господи, что же я натворила?»